Глава 7. Мужчина по-хозяйски прошелся по ординаторской, налил себе чай и сел рядом с нами. «О, шоколадочка!» — как ни в чем не бывало, проговорил он. «Отлично, есть с чем чай попить». «Вы кто?» — повторил я свой вопрос. «Терентьев Евгений Георгиевич, врач-акушер-гинеколог», — чинно кивнул он. «Располагаюсь на этаж выше вас». Так гордо он представился, конечно. Вид у него, как будто мы должны тут же упасть перед ним на колени. «Очень приятно», — сухо ответил я. «Мы новые врачи-интерны». «Да, знаю я», — махнул он шоколадкой. «Зубов про вас рассказывал. Вот я и спрашиваю, что это молодые врачи еще не пришли со мной знакомиться?» «Мы тут всего 4 дня», — робко ответила Лена. «Еще не со всеми толком познакомились». «Ну, я-то не все», — тут же ответил Терентьев. «От меня зависит все будущее поколение. И вам, девушка, не помешало бы уже обзавестись знакомым гинекологом». Тарасова залилась краской и поспешно схватила кружку с чаем. «Давно тут работаете?» — спросил я, чтобы как-то перевести тему. «А то он сейчас Лену доведет до приступа». «Да уж больше лет, чем вы на свете живете», — отозвался тот. «Я из старой гвардии. Всех знаю, все знаю, так что лучше дружите со мной». Странный он, очень экстравагантный врач. Пришел, сидит спокойно себе, уходить не собирается. «Рассказывайте давайте», — добавил он. «Кто вы? Откуда? Как попали в нашу клинику?» «Вы же сказали, что все знаете», — улыбнулся я. «Так значит, и про нас вы уже в курсе?» Терентьев запрокинул голову назад и громко расхохотался. «Точно знаю», — подтвердил он. «Несравненная Елена Тарасова, дочь нашего инфекциониста, который, кстати, меня недолюбливает». «Я сомневаюсь, что мой отец вас недолюбливает», — неловко возразила она. «Он добрый человек». «Когда его жена была беременна вами, он решил поставить ее на учет в другую клинику», — ответил Терентьев. «А не ко мне. Что это, если не акт протеста?» Лена не нашлась с ответом и снова уткнулась в кружку, хотя там к тому моменту и чая уже не осталось. «Соколов, родители которого проплатили ему это место», — продолжил Терентьев. «Шуклин, отец которого состоит в Совете Санкт-Петербурга и который просто в приказном порядке запихнул сюда сына. Болотов вообще кадр». Болотов отличался обширным багажом знаний, и я думал, что он поступил сюда, как и я, своими силами. «В каком смысле кадр?» — уточнил я. «О, вижу, заинтересовал вас единственный поступивший своими силами интерн», — самодовольно усмехнулся Терентьев. «Болотов подал в суд на нашу клинику. Якобы попасть в ее интернатуру могут лишь жители Санкт-Петербурга. И из-за этого суда его сюда и взяли». «Ничего себе! Не ожидал такого от тихого и заикающегося Болотова. В тихом омуте, как говорится...» «Женя, ты какого хрена мне тут интернов от работы отвлекаешь?» — ворвался в ординаторскую Зубов. «Уже всех женщин в округе беременными сделал, и работы нет». «Да я просто знакомлюсь, Мишутка», — невинно поднял руки Терентьев. «При моих птенцах называй меня как полагается», — нахмурился Зубов. «А вы что расселись?» — обратился он к нам. «Всех уже вылечили? Ну-ка быстро шуруйте к пациентам». Нам дважды повторять не надо было. Мы поспешно покинули ординаторскую. Я забрал анализы Лаврентьева, которые полностью подтвердили его диагноз, и отправился писать историю болезни. Соколов после разговора с Ольгой Петровной спешно решил разыскать Шуклина. Он уже знал, что тот нашел себе идеальное место для сна в одной из подсобок. Там он его и нашел. «Паш, вставай, поговорить надо!» — потряс он спящего интерна за плечо. «Ну что еще?» — зевнул Шуклин. «Ты задолбал уже. Ночью помощи от тебя не было, да еще и сейчас поспать не даешь. И с планами твоими ничего не вышло, так что отвали уже!» «Да, Боткин оказался хитрее, чем я думал», — кивнул Соколов, располагаясь рядом. «Поэтому я предлагаю выбрать новую стратегию». «Я предлагаю дать мне уже поспать», — Шуклин зевнул, но интерес все-таки победил его лень. «Ладно, выкладывай». «Итак, предлагаю Боткина пока не трогать и сфокусироваться на других интернах. Болотов также может получить место в клинике, и надо его тоже устранить». «Да Болотова Зубов терпеть не может, он и без нас справится», — отмахнулся Шуклин. «Нечего только время терять». Какой же тупой этот Шуклин, но обстоятельства принуждали Соколова продолжать с ним работать. В одиночку будет трудно разобраться с остальными. А избавиться от Шуклина потом — дело техники. «Болотова Зубов не любит как человека», — терпеливо объяснил он. «А как врача, он вполне способный, знает много, а таких ценит. Поэтому давай сместим фокус на него». «И что ты предлагаешь?» — лениво поинтересовался Шуклин. «Да с ним можно по классике», — махнул Роман рукой. «Макрогол ему подмешаем, ударную прям дозу. Можно в его любимый морс, он его каждый день с собой таскает и пьет». «Какой еще макрогол?» — спросил Шуклин. «Этот человек хоть какие-то знания по медицине имеет, интересно?» Соколов глубоко вздохнул, чтобы не сорваться. «Слабительное, Паша!» — терпеливо пояснил он. «Слабительное! Болотов пойдет с докладом к Зубову и резко убежит в сортир. А Зубову это явно не понравится». «Ха, это забавно!» — оживился Шуклин. «От меня что требуется?» «От тебя требуется как раз подмешать слабительное», — ответил Соколов. «А я буду на стрёме, и конец нашему Болотову». «Тогда вперед», — подытожил Шуклин. Заполнив историю, я отправился искать Зубова. В ординаторской его уже не оказалось, видимо, ушел куда-то с Терентьевым. Зато меня сразу же подозвал к себе клочок, прятавшийся в моей сумке. «Ну что, против меня новые козни плетутся?» — усмехнулся я. «Уже не против тебя, а против Болотова», — ответил крыс. «Ему слабительное в морс подмешали». «Что за детский сад?» — вздохнул я. «А где морс?» «В холодильнике стоит», — отозвался клочок. «Может, оставишь? Не тебя же трогают». «Это подло», — покачал я головой. «Болотов ничего плохого мне не сделал, и сам он такого отношения не заслуживает». Я взял морс из холодильника и решительно вылил содержимое бутылки в раковину. И, разумеется, именно в этот момент надо было зайти самому Болотову. «Ты же чего делаешь?» — возмутился он. «Ох ты ж! Так, про слабительное я сказать не могу. Откуда мне вообще про него знать? Изначально я думал сказать, что выпил его морс и купить новый, но тут он застал меня с поличным». «У него срок годности истек», — ответил я. «Увидел, решил вылить. А это твой?» «Больше здесь никто такого не пьет», — воскликнул тот. «И не мог истечь срок. Это домашний морс, я его сам себе делаю». «Даже так, вот черт». «О, ну тогда извини», — ответил я. «Давай я схожу в столовую и куплю тебе такой же». «Такой же не купишь. Он из домашних ягод, мне бабушка прислала», — помотал головой Болотов. «Вредитель». Он обиженно забрал у меня пустую бутылку и ушел. Зато, по крайней мере, слабительное не выпьет, все это было не зря. Как раз пришел Зубов, и я сдал своего пациента. «Отлично, Боткин, все правильно», — довольно кивнул тот. «Давай, будешь вести его уже до конца. Твой первый самостоятельный пациент». Это вряд ли была награда за заслуги. Скорее, Зубов просто не хотел вести этого пациента сам. Характер у Лаврентьева тот еще. Хотя подход к нему уже найден, лечение подобрано, так что остается просто понаблюдать его состояние весь период госпитализации. «Ревматолога я сам вызову к нему», — добавил наставник. «На сегодня можешь идти, а я пойду выбирать, кому достанется ночное дежурство». «Надо бы тоже подежурить в отделении. Незаменимый опыт. Пожалуй, завтра попрошусь самостоятельно». Я забрал сумку и ушел домой. Утром перед работой я все-таки купил в ближайшем магазине бутылку морса в качестве компенсации Болотову и пошел на работу. В ординаторской на этот раз оказалась одна Тарасова. «Доброе утро», — улыбнулась она. «А я сегодня дежурила. Вчера такую глупую ошибку в диагнозе допустила, что Зубов наказал». «Как прошло дежурство?» — поинтересовался я. «Скучно», — пожала она плечами. «Ночью здесь все спят, и ничего особо не происходит». «Самый движ здесь начинается днем. Кража направлений, слабительная в морсе или неожиданный гинеколог в ординаторской». В этот момент в комнату зашел Шуклин, недовольно оглядел всех и свалился на диван. «Спать хочу», — простонал он. «Что за дурацкая идея — делать рабочий день с 8 утра?» «Ты бы хоть спасибо сказал, что я на личном автомобиле тебя подбросил», — заявил вошедший следом Соколов. «А то точно бы опоздал». «Они неплохо сдружились, я посмотрю. Хотя вряд ли тут дело в дружбе. Соколову просто что-то надо от Шуклина. Учитывая рассказанное мне Клочком, эта помощь касается устранения остальных кандидатов. «Кстати», — Соколов словно прочитал мои мысли и резко развернулся ко мне. «Болотов вчера сказал, как ты его морс вылил. С чего бы?» Он показался мне просроченным, пожал я плечами. «Не хотелось бы, чтобы кто-то из коллег отравился и побежал в туалет на самом ответственном моменте, верно?» «Разумеется», — поджал губы Роман. «Это никому бы и в голову не пришло». Я довольно сильно напугал его своим ответом. Теперь он будет думать, откуда я вообще мог это узнать. Начнет подозревать Шуклина. Раздор между ними снизит количество попыток убрать меня с места интерна. «Доброе утро, коллеги», — поздоровался вошедший в ординаторскую Болотов. «Михаил Анатольевич еще не появился?» «Сегодня я за него», — заявил зашедший вслед за ним Терентьев. «Для тех, кто так со мной и не познакомился, за что вечный им позор, Терентьев Евгений Георгиевич». «Как вы будете заменять Зубова, если вы акушер-гинеколог?» — поинтересовался я. «Ну нет, заменять прям не буду, он у нас незаменимый», — усмехнулся тот. «Просто с утра у него дела, попросил за него вам пациентов раздать. И поорать, если надо. Так кто тут Шуклин?» Шуклин приоткрыл глаза и недоуменно уставился на Терентьева. «Опять опоздал, птенец ты неокрепший!» — гаркнул на него Евгений Георгиевич. «Сколько еще это будет продолжаться?» «Да я же не опаздывал», — растерянно отозвался тот. «Ну, может быть. Текст мне выдали заранее», — отмахнулся Терентьев. «Как и задание. Значит, Соколову надо подготовить Квасова из 12-й палаты к операции. Болотов и Шуклин сегодня в паре. Им достается супружеская пара Синицевых, 9-я и 10-я палаты соответственно. Боткин, вчерашний пациент и его появившийся сосед Блохин. И Тарасова ко мне на осмотр». «Что?» — испуганно подала голос Лена. «Шучу я», — подмигнул ей Терентьев. «Хотя только отчасти. Как будешь искать акушера-гинеколога, я к твоим услугам». Елена выпучила глаза после такого заявления, но промолчала. 19-я палата, Зубаткина», — добавил Терентьев. «Все, разошлись все живо, а то на корм птицам покрупнее отправлю». Неплохо он вжился в роль, практически неотличим от Зубова. Евгений Георгиевич первым покинул ординаторскую, за ним вышли все остальные. И из сумки сразу же появилась мордочка Клочка. «Хозяин, ну ты слышал эту мерзость?» — возмущенно пропищал он. «Ох, я еле сдержался, чтобы не выпрыгнуть и не укусить его за нос». «Лучше не надо», — осадил я его. «Не раскрывай себя». «За кем сегодня надо следить, супер-ниндзя-крысу?» Клочок с трудом это выговорил и выглядел теперь так довольно, словно уже сделал какое-то важное задание. «Давай за Шуклиным и Болотовым», — ответил я. «Ну и за Соколовым, если получится». Крыс кивнул и убежал в угол ординаторской. Я уже догадался, что путешествовал он по вентиляции. Удобно, быстро, незаметно. Я же отправился на пост за историями болезней. «Молодой человек, я вам еще раз повторяю, не существует лабораторных тестов, которые подтвердят шизофрению или биполярное расстройство», — устало проговорил невысокий мужчина с седеющими висками. «Пусть ваш друг сам ко мне приходит, я его осмотрю». «Да не может друг прийти», — отвечал Соколов. «Он стесняется. Ну, может, можно кровь сдать или что-то в этом роде?» «Если бы это было возможно, то моя работа стала бы куда легче», — вздохнул мужчина. «Нужна помощь?» — поинтересовался я, подходя к ним. «Меня зовут Боткин Константин Алексеевич, врач-интерн». «Ларионов Сергей Львович, лекарь-психиатр», — кивнул мужчина. «Кажется, мы уже пересекались, хотя и не успели познакомиться». «Да, в отделении было уже два случая психиатрических заболеваний», — кивнул я. «А что происходит?» «Никак не могу объяснить вашему товарищу, что нельзя сдать кровь на шизофрению», — выдохнул он. «Уперся и требует невозможного». Значит, тот разговор с Клочком не прошел бесследно. Крыс упоминал мне, что Соколов боялся сойти с ума. Значит, решил на всякий случай перестраховаться. «Роман, таких тестов правда нет», — обратился я к Соколову. «Но если у вашего друга есть симптомы, то лучше перестраховаться и проконсультироваться с психиатром». «А это будет тет-а-тет?» — боязливо уточнил Роман. «Конечно!» — заверил его Сергей Львович. Я лично слежу за неразглашением данных пациентов. Тогда я ему передам, и он подумает», — заявил Соколов и поспешно ушел к палатам. «Передаст, конечно. Соколов просто дождется, пока психиатр останется один и придет к нему на прием. Ничего, пускай проверится, лишним не будет. А психиатрический диагноз по одному такому эпизоду ему не поставят». Я забрал историю и отправился в третью палату, как раз чтобы застать там другую ссору. «А я еще раз вам повторяю, переводитесь в другую палату немедленно!» Сложив руки, заявил Лаврентьев. «Это моя палата!» «Позвольте, это палата на двух пациентов!» Возразил его новый сосед и мой новый пациент, Блохин. «Меня распределили сюда. Нравится вам это или нет?» «А мне не нравится!» Возмутился Лаврентьев. «Я хочу спокойно сконцентрироваться на своем здоровье, а не наблюдать вас на соседней кровати». Опять надо утихомиривать моего вчерашнего пациента. Как я и думал, характер у него прескверный. «Господин Лаврентьев, ваш сосед прав, он имеет право лежать в этой палате», — проговорил я. «Так что прекратите скандалить». Он вздрогнул и повернулся ко мне. «Константин Алексеевич, я вас не заметил», — нервно произнес Лаврентьев. «Просто я думал, что ко мне никого не подселят». «А к вам подселили», — закончил я за него. «Это политика клиники, так что вы ничего не можете сделать. Лучше вам не хамить соседу по палате». «Понял. Извиняюсь», — кивнул тот. «Хорошо, я его вчера припугнул, раз он до сих пор так боится меня. Оно и к лучшему. Хоть соседу поспокойнее будет». Сначала я опросил Лаврентьева и осмотрел его ногу. Ревматолог уже полечил своей магией, препараты он тоже получал все по назначению. «А когда уже мясо можно будет есть?» — жалобно уточнил он после осмотра. «Так по мясу скучаю». «В ближайший месяц точно забудьте», — отрезал я, «если не хотите вообще сустава лишиться. Строгая диета — это основа вашего лечения». Он понуро кивнул и с ненавистью посмотрел на свою ногу, мол, она ему всю жизнь испортила. Я переместился ко второму пациенту. Это был довольно полный мужчина, с очень коротко стриженными волосами, практически под ноль. Довольно необычно для аристократа. Сейчас в моде, наоборот, длинные волосы. «Я на сегодня ваш лечащий врач, Боткин Константин Алексеевич», — представился я. «Вы Блохин?» «Да, Блохин Анатолий Спиридонович», — кивнул тот. «Здравствуйте». «На что жалуетесь?» — спросил я. «Да особо ни на что», — пожал он плечами. «Ну, сухость во рту бывает. Пить много хочу». Обратился к своему лекарю, тот посоветовал лечь в клинику, мол, диабет может быть. Сахарный диабет второго типа довольно сложно диагностировать на первых стадиях. Поэтому лекарь этого господина сделал правильно, что решил отправить его в госпиталь. Если заболевание не начать контролировать вовремя, может возникнуть масса осложнений со стороны всех систем органов. Диабет — опасное заболевание. «У кого-нибудь из родственников был сахарный диабет?» — спросил я. «У матери», — кивнул Блохин. «Это может передаваться?» «Наследственная предрасположенность играет большую роль», — кивнул я. «А еще неправильное питание, ожирение, гиподинамия». «Все то, что мы так и любим», — добавил со своей кровати Лаврентьев. «Это, оказывается, мой брат по несчастью. Сейчас-то вам тоже диету какую-нибудь выпишут». Я активировал диагностический аспект и увидел проекцию тела Блохина в своей голове. Сахарный диабет сложно диагностировать магией, ведь его основа — утрата чувствительности клеток к инсулину. А инсулин — это главный проводник глюкозы внутрь клетки. Так и выходит, что в крови сахара оказывается много, инсулина много, а в клетке глюкоза не попадет, и клетки начинают без нее страдать. Со временем это приводит к осложнениям. Легкое свечение во всем организме я все же подметил, не зря же тренировал диагностику. Но, разумеется, все надо проверять лабораторно и инструментально. Так, общий анализ крови и мочи, биохимия, гликированный гемоглобин, глюкозотолерантный тест. Из инструментальных — УЗИ органов брюшной полости и почек. Посмотрю состояние поджелудочной железы и почек соответственно. Пока этого хватит, осложнений моя магия не показала. «Если это правда окажется диабет, придется сладкое ограничить», — печально уточнил Блохин. «Разумеется», — гаркнул со своей койки Лаврентьев, который прямо злорадствовал. «Никаких больше плюшек и сладеньких ватрушек вам». «Перестаньте, а то я и вам диету поменяю, на более жесткую», — отдернул я его. Нельзя смеяться над чужими болезнями. Блохин, а вы ждите, скоро медсестра заберет на анализы». Я заполнил направление и отнес их Ольге Петровне. При виде меня женщина теперь явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Я принес направление», — спокойно пояснил я. «Надо обследовать пациента». «Все сделаю, Константин Алексеевич». Она схватила их у меня из рук и тут же уронила под стол. «Все будет в лучшем виде». Доверие к ней теперь тоже было утрачено, поэтому я проследил, чтобы никакое из направлений случайно не потерялось, после чего отправился в ординаторскую. Поговорить с Клочком не удалось, так как в ординаторской активно спорили Шуклин и Болотов, точнее, один активно, а другой пассивно. «Я тебе еще раз повторяю, гипертоническая болезнь — это не шутки. Это сложное заболевание, которое требует тщательного обследования», — поправив очки, проговорил Болотов. «Оно ставится просто по измерению давления», — лениво отозвался Шуклин, снова прикрыв глаза. «Три раза повышенное, все, считай давление. Как в первый день, только там в итоге не оно оказалось». Он протяжно зевнул. «Костя, ну, хоть бы ты ему скажи», — в отчаянии обратился Болотов ко мне. «Это же серьезно!» «Это точно гипертоническая болезнь, а не вторичная гипертензия», — уточнил я. «Вторичная гипертензия — это повышенное артериальное давление из-за других причин, из-за болезни почек, например». «Пока точно сказать не могу», — отозвался Болотов. «Мы еще даже не определились с назначениями». «Общего анализа крови и мочи хватит», — зевнул Шуклин. «Да ты вообще знаешь другие анализы?» — возмутился Евгений. «Кроме этих ты ничего так и не предложил». Я в это время обдумывал ситуацию. У Шуклина вполне мог созреть новый план, как подставить Болотова, и поэтому он против всего обследования, а может быть, он действительно не самый умный интерн в отделении? И то, возможно, с одинаковой вероятностью. В чем-то Шуклин прав. Изначально гипертоническая болезнь ставится обычно в поликлиниках при нескольких явках пациента с повышенным давлением. Критерии там строгие. Если один раз давление поднялось, это еще ничего не означает. Должно быть три явки с давлением, плюс самостоятельное введение дневника давления пациентам. Но если гипертоническая болезнь все-таки есть, то обследование надо проводить обширное. Для определения поражения органов мишени и для оценки состояния сердечно-сосудистой системы, а это и ЭКГ, и УЗИ сердца, и УЗИ брюшной полости и почек. Моча по Зимницкому, проба Реберга. В общем, список внушительный. «Насколько я помню, у вас супружеская пара», — проговорил я. «У них двоих давление?» «Да», — кивнул Болотов. «И оба аристократы. Их надо тщательно обследовать». «Не считаю, что врач должен как-то по-особенному лечить аристократов, якобы лучше, чем простолюдинов». «А жалобы на давление у них давно?» — уточнил я. «Говорят, уже несколько месяцев», — ответил Евгений. «А там, не знаю, может, и раньше были, они не мерили». «Тогда ты прав», — подытожил я. «Их надо тщательно обследовать». Болотов торжествующе взглянул на Шуклина, но тот этого даже не заметил, так как лежал с закрытыми глазами. «Костя, Женя, Паша!» — в ординаторскую вбежала Тарасова. «Помогите!» «Что случилось?» — первым быстро отреагировал я. «Там по отделению», — выдохнула Лена. «Бегает голый мужчина».